К сожалению, мы прибыли сюда днем и всем мутным личностям, в том числе и мне, пришлось дожидаться вечера, чтобы, не привлекая внимания властей, сойти на берег и пойти своими путями. Нет, можно было бы, конечно, воспользоваться умением актерского мастерства с возможностью переодевания в маленького Ариста, но кожа, эх. В общем, было решено сойти на берег вечером и продолжить преследование за какими-то мутными типами, чтобы те привели меня ко входу в нужные тоннели. Собственно, план пошел по звезде с самого начала, так как мутные личности не решились идти толпой, поэтому пришлось высматривать кого-то одного и следовать уже за ним. И преследование это продолжалось добрых, мать его, 2 часа. Пока меня это окончательно не задолбало, и я, плюнув на все, поплелся за первым попавшимся подвыпившим военным, у которого, видимо, был выходной. А как правило, подвыпивший военный в свой выходной может идти только в одно место, в бордель. А так как в Митре таких мест нет, остается либо бордель в подземной городе, либо на худой конец дом какой-нибудь легкомысленной барышни, за 50. В этот раз мне повезло, и подвыпивший вояка привел меня как раз к месту, что по внешнему виду напоминало собой спуск в метро. Я спустился следом за ним и продолжил путь по освещаемому факелами тоннелю, и вскоре мы наткнулись на небольшую очередь из тех самых мутных личностей. Блеск. Либо это они настолько сильно перестраховываются и ходят по всему городу, сбивая только им одним известные хвосты, либо это мой метод ика сыграл со мной злую шутку. Хотя и имеет место быть мнение, что они просто осматривали город, все-таки многие скорее всего в первый раз были в королевском городе, и к слову, тут куда лучше архитектура развита, по сравнению с остальными однотипными округами. Сам вход представлял собой не какую-нибудь качественную дверь, а просто стоящих на середине пути каких-то 2 мордоворотов, которые требовали плату за вход. У каждого человека требовали свою цену. К примеру, с тех, кто прибыл со мной одним рейсом, брали по 30 монет, но те также несли какие-то мешки с собой. С военного взяли 10, а с меня 15. Как можно понять, похоже, самую высокую плату берут с иммигрантов, а у этого пьяницы либо какие-то скидки уже, как постоянному клиенту, либо просто привилегия, как военному. И если это окажется второе, значит, в этом месте определенно кого-то из бандитов крышует военпол. Ну а судя по тому, сколько взяли с меня, то они могли посчитать, что я либо гражданский мальчик, который мог услышать какую-то байку об этом месте и сунулся сюда только, чтобы найти проблем на свою любопытную задницу, либо посмотрел я на свой плащ, который стырил из колонии, а тот также был частью формы военных, но только без каких-либо нашивок, что укрывал все тело, либо же просто подумали, что какой-то мелкий шкет стырил один из плащей своего батьки военного, хотя могли и решить, что я любопытный сынишка, преследую своего пьяного отца, чтобы узнать, куда он там на ночь глядя ходит. Как там говорилось, гулящий и пьющий отец, горе в семье. Ладно, хорош всякую Санта-Барбару сочинять, надо осмотреться и решить, с чего бы начать. Спустился я следом за пьяницей, так как не знал, куда дальше идти. Тут в метрополитене было несколько лестниц, ведущих непонятно куда, и мне не хотелось бы оказаться непонятно где и непонятно с кем, пока не разузнаю или не найду какую-нибудь карту этого места. Спустившись следом, я отметил по пути множество других мутных типов, которые сторожили лестницу и брали плату с тех, кто хотел выйти отсюда. Хм, уж не знаю, как тут обстоят дела с товарами, но надо бы получше следить за своими финансами, подумал я, как только увидел, как спинками прогоняют каких-то прилично одетых бедолаг, у которых не было платы за выход из этого места. С другой стороны, мне ничего не мешает просто перерезать всех, кто встанет на пути, если, конечно, те действительно окажутся подонками. Спустя некоторое время я спустился с лестницы и вышел из тоннеля, и предо мной сразу открылся вид на подземный город. Ну це в шоке, проговорил я, не думал, что он окажется действительно размером в столицу. Размер города действительно внушал. Правда, когда я дошел до первых жилых улиц, все не так уж и радужно стало выглядеть. Здесь не было полностью целых домов, по улицам лежали уже не люди, а живые трупы. Помимо голода и нищеты, это место было полным-полно различных болезней, а возможно даже и чумы. Здесь же нет какого-нибудь доктора-егеря, который по доброте душевной лечил бы этих полумертвецов, поэтому все, кто чем-либо заболевал, просто-напросто теряли всякую веру в будущее и ждали смерти. Хотя тут были и другие живчики, и я сейчас не о тех троих довольно стрёмных мужиках, что окружили меня с разнообразных сторон. Эх, опять трое. Эй, мелкий, ты с какого района, Буш? Заговорил мужик довольно внушительного вида. Мда, ничто никогда не меняется, хотя нет, сейчас никто из остальных не говорил. Так, ну, убивать пока не было смысла, поэтому, быстро подбежав к самому главному, я применил старый добрый прием шиноби номер 2. Ау, прости, дружище. Плюс 5 от для полного получения остатков души умершего, требуется более длительное пребывание возле тела. Мда, нехорошо получилось. Хотел всего лишь того вырубить с помощью болевого шока и опросить, но получилось так, что мой сапог хоть и не разрезал тело того пополам, но своим ударом моя нога дошла аж до ребер. Мда, сверххарактеристики, это уже не шутки. Интересно, эту сцену можно было бы назвать батхёртом, только спереди. КХМ, в общем, пока я обдумывал всякое разное, один из гопников очнулся от увиденной сцены и сбежал. Ну и ладно, хотя бы третий остался. И этого третьего разговорить было проще пареной репы. Ну конечно, увидеть какого-то шкета в метр с кепкой, который одним ударом заставляет нижнюю часть тела главаря стать одним целым с животом, это действительно как минимум удивляет. Уверен, если бы не защита от системы, я бы и сам сейчас вовсю испражнял свой кишечник наружу. БРРР. В общем, они не были из какой-то крупной банды или мафии. В этом месте нормально собираться в небольшие группы и грабить только зашедших в это место гражданских или даже детей. Также я у него разузнал, что этот город разделен на множество районов, которыми управляют уже вполне себе большие группировки людей. Но также помимо них, есть еще и мертвые районы, которые составляют большую часть этого города. В одном из таких мы как раз сейчас и находились. И как я понял, скажи я тогда при первом вопросе, что я из района, например, большой собаки, эти бандиты скорее всего даже не тронули бы меня. Ах да, точнее наоборот. Я в итоге не стал того убивать, к чему эти лишние жертвы. Думаю, это должно стать хоть каким-то уроком этому мужику не лезть с кулаками, по крайней мере, на маленьких детей. Поэтому, спросив того, где находится жилой район, я отпустил мужика и вернулся к трупу главаря. В итоге мне накапало с трупа за последние 5 минут еще 10 очков, что в сумме дало 15/20. ХМ, значит, при убийстве или смерти цели нужно находиться возле его трупа как минимум несколько минут, чтобы полностью впитать остатки и ничего не упустить. Вспоминал я момент с опрашиванием, который занял тоже неприлично много времени, из-за чего и мог упустить еще большую часть опыта. Эх, стрёмно это все. Кстати, о живчиках. Я сейчас находился в жилом районе, что был недалеко от входа на волю, откуда я пришел. И те самые живчики, это нищие, что всеми возможными способами пытались привлечь внимание и разжалобить на буханку хлеба богатых людей. Ну вот серьезно, один только нищий дед чего стоит. Сидит себе спокойно на главной улице, да орет, да Олга и громко орет до тех пор, пока ему кто-то не кинет прямо в рот что-то поесть. И ведь работает. Никто не избивает его из прохожих и не издевается. Интересно, это уже можно считать так называемой крышей от больших группировок. Типа работай нищим, плати за защиту и будет тебе счастье. Также помимо живчиков были также магазины, жилые дома, что-то вроде квартала красных фонарей, бары и гостиница. Почти все как на поверхности, только без солнца и множество попрошаек. Вот я и снял комнату, чтобы ночью ЛВЛ апнуться сразу на 3 уровень, что принесло также плюс 3 свободные характеристики, которые я оставил на крайний случай, точнее пока не доведу тот же дух до человеческого предела. Ну да, ко мне ночью залезли воришки, за что и поплатились. Правда, пришлось тела через инвентарь выносить, а то хозяин заведения, говорят, штрафует за незваных посетителей в комнате, и не важно, что те в неживом виде. А лишние траты мне ни к чему, и так пару десятков монет осталось, даже с гопоты и воришек особо не прибавилось финансов. Ну а на следующий день, пока я прогуливался по району, со стороны выхода начался какой-то непонятный кипиш. А точнее, в мою сторону бежала какая-то девчонка 14 лет с двумя косичками, которую преследовала парочка мордоворотов. «Стой, С.К.!» — кричал один из них. «Сами стойте, С.К.!» — кричала она им вслед, пробегая возле меня и одновременно с этим пытаясь толкнуть в сторону мордоворотов. «Отвлеки их, пацан!» А я и не стал особо сопротивляться, да сам с наскока толчком сбил одного из них, тем самым заставив того отлететь и удариться в стену. После этого остальная шайка уже на меня обратила внимание. «Чё, ты еще кто?» «Братан, он с одного удара вынес нобу. Он мелкий, неужто?» Остановил своего братана другой мордовод. «Этот район, черт, уходим», не пытаясь что-то сделать еще. Они подхватили под локотки своего нобу и быстренько свалили в воображаемый закат. Видимо, перепутав меня с непонятно кем, благодаря все тому же плащу, они решили сделать более лучший выбор и просто свалить. Ну а я, перестав обращать на них внимание с самого начала, продолжал пялиться на девушку, что буквально секунду назад забежала в один из жилых домиков. «Хм, странно, что-то мне это смутно напоминает», — вспоминал я канон, но почему-то в голову ничего знакомого не лезло, поэтому я принял решение во всем разобраться и спустя минуту уже был возле этого небольшого домика. Тук-тук. После постукивания по двери, внутри послышалось активное шебуршание, а также девичий голос: «Пожалуйста, пожалуйста, не выдавайте меня. Хм, не будь у меня прокачки, я бы и не услышал подобного. Кто это? Тебе тут не рады?» — послышался уже изнутри чей-то другой голос. «Спокойно, я во всем уже разобрался», — попробовал побольше добавить в голос мужественности я, — не получилось. Хотя, как сказать, через некоторое время дверь отворил мне какой-то 17-летний русоволосый пацан. Он выглядел знакомо, но не знакомей другого человека, сидящего за столом с лицом ареста-уголовника, попивающего чай. «Да ладно, серьезно, Леви, мать его, КХМ, Леви Аккерман собственной персоной». Примечание к части. Подземный город, HTTPS, 2020 часов 1 минута, 2:250D5@37B596T60810B1.8, вход в подземелье, HTTPS, 2020 часов 1 минута 26 секунд, CC0F1D6F0F5D196D175S1DB4. Глава 11. Глава 11. «Ты чё, не слышал, пацан? Тебе тут не рады? Проваливай!» — попытался пнуть меня этот русоволосый парнишка, но не получилось, и я того схватил за ступню. Ты чё делаешь, малый? Прекрати!» И вывернул с помощью его ступни, и все тело следом, заставив того перевернуться и упасть в упор лежа. Ничего сложного, всего лишь один детский прием, который сможет провернуть любой ребенок, со сверхсилой. А я сказал, что со всеми преследователями разобрался и пришел за платой от девушки, что меня подставила. Указал пальцем я в направлении девушки, что сейчас пыталась спрятаться под столом, в то время как один бандита-аристократа поставил на стол свою чашку чая и обратил внимание на меня. Хотя нет, сейчас он только поведением и смахивал на ареста, но одет был в обычную рубаху и пиджак, без того самого нагрудного платочка. К слову, Леви сейчас было приблизительно 23-24 года, судя по внешности. «Че, что, это кто еще кого подставил?» — бам, задела головой стол девушка, пока пыталась выбраться из-под него, заставив тем самым разлиться недопитый чай ставшего еще более хмурого Аккермана. Но та, не обратив на это никакого внимания, продолжала оправдываться: «И вообще ты сам виноват, что стоял на моем пути, шлепай, да за что?» — воскликнула та, когда Леви дал той смачный подзатыльник. «Проваливайте и разбирайтесь снаружи, ублюдки», — процедил сквозь зубы Аккерман, указав на выход, где и стоял я вместе с отжимающимся пареньком, ногу которого я так и не отпустил, хотя тот и пытался вырваться, после чего Леви принялся вытирать стол непонятно откуда взявшейся тряпкой. «Вы хотите оставить меня с непонятно кем снаружи? Пожалуйста, не оставляйте меня с этим», — разглядела получше она меня, потирая затылок. «А ты вообще кто, мальчик?» — быстро пришла в себя эта аферистка и уже спокойным голосом спросила. «Я тот, кто спас тебя как минимум от избиения, поэтому будь благодарна и оплати мои услуги защиты», — отпустил я трепыхающегося парня и подошел к девчонке, подав свою ладонь в просительном жесте. «Пф, ахах, нашел кого обмануть, мальчик», — захохотала та, схватившись за живот. «Небось они испугались братца Леви и просто ушли ни с чем. И тебе бы лучше уйти, а то мало не покажется», — показала там мне кулачок. «По-моему, я вам уже говорил проваливать из моего дома». После того, как вытер тряпкой стол, прошелся взглядом по мне и девушке Аккерман, ублюдки. Атмосфера и дальше могла накаляться, пока ее не остудил этот русоволосый пацан, который встал между нами тремя. Хе, да ладно, успокойтесь, народ. Не делайте из мухи слона, давайте все решим мирно. С улыбкой на лице быстро сориентировался тот и кое-как взял под контроль ситуацию. О, и все сразу как-то поспокойнее стало. Интересно. Хм, не помню точно, но вроде эти двое были первыми друзьями Леви, значит, я попал в тот промежуток событий, когда Аккерман еще не вступил в разведкорпус. Уж не помню, когда сюда должен заявиться Эрвин, но думаю, я смогу это использовать в своих целях. Для начала, кто ты такая и почему пришла именно сюда? Судя по вашему общению, Леви с тобой не знаком обратился парень вначале к девушке, пока я обдумывал всякое разное. Меня зовут Изабеллу Магнолия. Мне 14, весело представилась она, размахивая руками, какая энергичная, а после продолжила более возмущенно: я пыталась выбраться из подземелий, но эти чертовы крысы не дали никакой возможности отсюда выбраться и начали преследовать меня. Начало еще больше возмущаться так называемая Изабеллу, в итоге мне пришлось бежать в столичный округ, и так уж получилось, что мне на пути попался дом известного бандита Леви. Вот и я, достушевалась она под конец, опять играет, вот как, ясно, дружелюбно пожал девушке руку парень. Меня зовут Фролан Чорч, а моего хмурого товарища Леви Аккерман представился он за всех. А ты кто, парень? По твоему виду и не скажешь, что ты из этих мест. Более доброжелательно обратился он ко мне, похоже, небольшое валяние в грязи дает свои плоды. Нужно будет взять на заметку, дабы в будущем случайно кого-нибудь не убить, как того гопника-главаря. Называйте меня Цзян Чен. Дзя, дзя, не Щен. Попытались повторить некоторые присутствующие. Или просто Александр Фрод, представился я, сняв капюшон, что все это время скрывал мою внешность. Доверие никак не заработаешь, если с самого начала скрывать свою личность от потенциальных помощников в моих поисках, а возможно и товарищей. По крайней мере, если судить по канону, тому же Леви можно доверять. Хм, а у тебя довольно странная внешность, не видел таких, как ты, в этих местах. А значит, ты определенно не отсюда. А раз так, неужели тебе действительно что-то нужно от этой нищенки? Указал тот на девчонку, на что та возмущенно пропищала: эй, никакая я не нищенка. Я не виновата, что за выход отсюда эти дуболомы просят слишком высокую цену. А ты, я смотрю, и одет прилично, да и силен, несмотря на свой рост. Отряхнул он несуществующую пыль с себя, уж такая тут чистота была, слышал Леви. Нашелся кто-то довольно сильный ниже тебя? Нет, серьезно, ребят, неужели весь секрет в том, что чем ты ниже, тем сильнее? Хотел он, видимо, как-то подшутить над своим товарищем, но в итоге пришел к какому-то своему умозаключению. Хотя рост у парня был тоже внушительный, примерно 185 сантиметров, в то время как у товарища 160, на что Леви ответил лишь цыканьем и посмотрел на меня с небольшой долей интереса. Спокойно, бро, я не из ваших. КХМ, думаете, раз я не из этих мест, то на мне сразу можно кататься? Я наемник и всегда беру плату за свои услуги. А раз ей нечем платить? Прошелся я взглядом по всему телу девушки, то есть куда более приятные способы платы. Хех, че что? Ты чего это удумал, маленький извращенец? Обняла себя руками Изабелла, пытаясь скрыть все, что только можно, от моих глаз. Хотя это было бессмысленно, так как и скрывать то особо было нечего. Хихи, но тебе повезло, милашка, подмигнул я девушке, на что та покраснела немного, то ли от возмущения, то ли от смущения. Ей, хорош, от такого маленького ребенка, как я, это должно выглядеть мило, а не в том плане, о котором ты могла подумать, так как ты привела меня к тем, кого я и искал. Обратил свое внимание уже на этих двоих я хочу вас нанять. О, с этого то и нужно было начинать. Сразу просиял Фролан и даже предложил мне стул возле стола, на который пришлось запрыгивать с прыжка из-за своего роста, тем самым забыв об одной девчонке, на что та тихо возмущалась где-то в углу. Так, с чем пожаловали? Что по оплате? Услуги Фролана и его друзей вашему вниманию. Сделаем всю работу чисто и качественно. Закончил рекламную кампанию тот и принялся слушать, в то время как Аккерман еще раз налил себе чаю, да отодвинулся подальше от девчонки, что вместо того, чтобы стоять где-то в углу, крутилась между всеми, пытаясь привлечь внимание, ей-богу, шило в одном месте. КХМ, ну для начала мне нужна информация по всем работорговцам, что могут находиться в подземном городе и какая-нибудь карта этих мест, сможете достать. Уж не стал я сходу пытаться нанять эту компашку, так как те скорее всего загнут нехилую цену на свои услуги. А так сам похожу по торговцам людьми, да опытно работаю. ХМ, ну с картой проблем не будет, а вот с работорговцами придется подождать, так как хоть тут и есть одно главное место, куда и отправляют всех рабов, но также часто в городе появляются и другие независимые, частные торговцы. Поэтому придется подождать пару дней, пока мои друзья соберут нужную информацию. Это все, спросил он выжидательно, ожидая еще одну просьбу. Пока да, остальное я сделаю сам, ответил ему утвердительно я. Ну раз так, хоть нас сейчас и интересует куда более важные задания, но и вот, что-то подсчитал в уме паренек, допустим 10 кило хорошего мяса, бочку воды, и посмотрел он на Леви, коробочки какого-нибудь добротного чая мы бы не отказались, идет, завтра все принесу. ХМ, конечно, ну не так уж и много. Единственное, только за чаем нужно будет прогуляться на поверхность или может в этих местах удастся что-то отыскать. В общем, информация будет через дня два, да. Да заторможенно ответил тот. Отлично. Тогда до завтра встал из-за стола и вышел из дома. Спустя некоторое время. Вот черт, продешевил. Схватился за голову Фарлан. В этих местах торговаться, это нормально, а за такое плевое дело, которое им нужно сделать, как правило, много не берут за их услуги. Вот парень и начал по всем правилам в самом начале торгов завышать цену, но кто же знал, что этот мелкий пацан сразу же согласится. Он ведь мог еще больше с него взять. Что думаешь о нем, Леви? Он опасен, нужно быть начеку, ответил Аккерман. Он всегда был немногословен, тем не менее его командование в чрезвычайных ситуациях частенько спасало Фролана. Именно так, братец Леви. Я с самого начала поняла, что с этим маленьким извращенцем дел лучше вообще не иметь. Неожиданно из ниоткуда возникла перед этими двумя эта девушка с двумя хвостиками. Посмотрели двое на нее, после чего Аккерман перевел взгляд на пол, который был весь грязный от недавних гостей, одна из которых сейчас сидела перед ними. Внеплановая уборка. Швабры возьмете за дверью. Ну что же, закончив свое знакомство с новыми людьми, я направился гулять по местным лавкам, в поисках какого-нибудь пакетика с чаем, все-таки с едой, которую я одолжил еще в Трасте, и водой проблем не было. Но, к сожалению, мне попадался на пути не тот чай, который был нужен, поэтому пришлось ночью выбираться с помощью способности из подземелий в город, чтобы, воспользовавшись ею, поменять более-менее хороший магазинный чай на тот самый подземельный чай. Кстати, подземельный чай был даже подороже, чем обычный магазинный, поэтому думаю, хозяин с этого даже больше приобретет, проблем с законом. Мда, теперь совесть начала подавать признаки жизни, хотя ладно, я даже надпись на своем языке оставил на коробке с чаем, осторожно, наркота, чтобы воен, пол, списала все на проделки дьявола. Нет, я мог бы стырить просто и забыть, но так не пойдет, тырим только у военных, так как те и так с жиру бесятся. В общем, на следующее утро, которое в подземелье не имеет ничего общего с вечером, я, неся на своем горбу бочку с водой и 10 килограмм мяса, ох, видели бы вы слюни нищих, которые на это добро недобро поглядывали. Ну да ладно, собственно, по пути к базе Аккермана, я опять услышал какой-то кипиш со стороны выхода. Ну и сама, собственно, причина с двумя косичками не заставила себя долго ждать, и под уже знакомые крики «Стой, С.К.» быстро забежала в тот же самый дом, они что дверь никогда не закрывают. Решив еще раз проблему с преследователями, я разогнал нищих от моей поклажи, которую положил на время, пока показывал Кузькину мать мордоворотом, кто-то из них даже успел прикусить кусочком мяса. Пришлось менять, мало ли какая зараза тут водится у них. В конце концов, зайдя в дом Леви, я сразу обратился к Изабеллу, что еще раз заняла место под столом, где сидел Аккерман. «Эй, ты же понимаешь, что твой долг становится с каждым днем все больше. Зачем ты это делаешь?» Бамой еще раз долбанулась головой об стол она. К счастью, Леви предусмотрительно убрал чашку с него. «Я не могу так просто сдаться. Я верю, что рано или поздно смогу выбраться отсюда». С горящими глазами посмотрела она на меня. «Хех, я же говорил, что я наемник. Поэтому за определенную цену могу вывести тебя на поверхность, поставив груз на пол, подмигнул девчонке, на что-то опять покраснела, надумав себе непонятно что. Правда, что ты будешь делать потом, без документов, денег, связей? Вот и подумай на досуге, улыбнулся я той, после чего достал из плаща пакетик с чаем и положил на стол, где сидел Леви. Фролан же сейчас отсутствовал где-то. Это, бросил парень взгляд на пакетик, после чего дрожащими руками аккуратно взял его. Это же Эрл Грей, с сияющими глазами воскликнул тот. В общем, с этого дня начались мои поиски работорговцев. Примечание к части. Банда Леви, HTTPS, 2020 часов 1 минута, 2/24983 FC3A5D29C6B12CDB6296002. Глава 12. С тех пор я стал прогуливаться по всему городу, следуя по точкам, что были отмечены у меня на карте, которую отдал Фролан. Эти точки обозначали местонахождение всех работорговцев, что сейчас находились в городе, а их, кстати, было не так уж и много, тем не менее того малого количества хватило, чтобы опнуть аж 5 уровень. А на этом уровне мне дано было очко умения, которое я сразу же испустил на скрытность, которая в итоге оказалась вовсе и не скрытностью. Поглощение тьмы, ур. 1. Вы тьма, рассеивающая свет. Спустя долгие и упорные тренировки скрытности вы научились полноценно пропускать тьму в свое тело, тем самым скрывая свое местонахождение еще лучше. Тьма не имеет запаха, вкуса, цвета, немногие смогли стать тьмой. Для открытия остальных свойств умения требуются тренировки. Активация, 1 эт, мин. Ну, долгими и упорными я бы их не назвал, просто чтобы активировать способность приходилось сильно концентрироваться и всегда повторять про себя, как мантру, эту фразу про тьму, вот и все. Теперь же достаточно мысленно включить способность, и мое тело сразу накроет тьма. Очень удобно, теперь можно сконцентрироваться на других каких-нибудь аспектах во время активирования способности, не беспокоясь о том, что она отключится в неподходящий момент из-за какого-нибудь отвлекающего фактора. Хотя привычка повторять эту мантру осталась, а также тоже касается воображения. Когда я представлял, будто тьма поглощает мое тело, сейчас в этом нет необходимости, тем не менее такая привычка оказалась полезной, и я нащупал путь к повышению на 2 уровень способности. Это возможность управления тьмой, то есть я смогу скорее всего создать небольшую область на земле, которая будет в тени или даже что-то покруче. Пока это только догадки, но тем не менее сейчас теперь я могу помимо себя, во тьме укрыть еще одного человека, и это определенно должно быть полезным. Правда, радость моя от получения нового умения была недолгой, так как следующее поднятие уровня у меня будет теперь очень нескоро, так как, при повышении, требования к уровню увеличивались в 2 раза, и теперь, чтобы снова ЛВЛ опнуться, мне нужно получить 320 от. Мды, такими темпами вскоре, чтобы опнуться, мне понадобится перебить пару городов с людьми. Ладно, уровень опается постепенно, вот и хорошо, я особо никуда и не спешу. Значит, все-таки придется проводить время от времени ультраусиленные тренировки вместе с инвентарем, вот только остается еще вопрос с ловкостью, которую я так и не понял, как поднять с помощью тренировок, чтобы превысить человеческий предел. Не тратить же свободные очки характеристик, которые еще больше увеличились в цене после того, как я узнал, сколько требуется очков души набрать. Хм, интересно, а я смогу когда-нибудь голой силой перебороть Титана? Крэк. Сплагиатил я царя Леонида и пинком ударил по груди какого-то охранника бара, вследствие чего грудная клетка того прогнулась вовнутрь, а сам охранник влетел через входную дверь. Ну да, с людьми пока проблем нет, хотя я еще не встречал тут каратистов, но и те, думаю, долго не продержатся. Моего армейского рукомахательства должно быть достаточно, наверное, вошел я следом за охранником вовнутрь. Подобная сцена повторялась не единожды за прошедшие 1,5 недели. Вначале я действительно ходил и искал частных работорговцев, да именно искал, потому как те надолго не задерживались на одном месте, просто приходили в подземный город, продавали товар и уходили, а кому продавали? Правильно, самым главным торговцам людьми, той самой группировке, благодаря которой и опнул 5 уровень. Это место представляло собой рынок рабов прямо в сердце города, на котором довольно часто проводили смотры диковинок и аукцион для гостей, среди которых нечасто встречалась и богато одетая знать в масках. Но я не решился лезть в самое пекло и устраивать резню среди гостей ради освобождения бедолаг. К счастью, в сердце подземного города частенько проходили патрули военной полиции. Уж не знаю, заодно они были с этой группировкой или нет, но все кончилось тем, что я всего лишь на тот момент под скрытностью прошелся по всему небольшому поместью, да перерезал всем глотки, хотя этого было недостаточно за все страдания, что пришлось было пережить людям, заключенным в клетках. Тут были старики, дети, даже взрослые мужчины и женщины, и явно не из этих мест. И помочь я им мог, только предупредив о них патруль. Уж они должны им помочь как минимум выбраться отсюда, так как я был уверен, что группировка работорговцев точно была бельмом на глазу у военных. Конечно, среди патруля тоже хватает подонков, но что они смогут сделать против толпы людей, качающих свои права? После резни я еще раз задумался о своем втором квесте. За все время нахождения в этом месте я, помимо обычных уже взрослых бездомных, встречал еще и детей, голодных, грязных, мертвых. Да, этот город просто ужасен. Я не придавал этому особого значения, как там говорила Микаса. Этот мир жесток и беспощаден, но после устранения работорговцев я кое-что понял, и вот в этот момент по спине пробежал табун мурашек от возможного пи-ца. А какого хрена Микаса должна быть той самой маленькой девочкой? Думал я, возвращаясь в столичный район после резни работорговцев, где проживал Аккерман, ведь реально, я уже скорее всего изменил канон с Микасой. Но каких-то ответов от системы по продвижению задания не было, а значит, такой маленькой девочкой может оказаться вообще любой человек, даже находящийся в подземном городе. Прифигел я от внезапных прозрений, что мне теперь строить тут детсад и собирать всех детей, или же создать одну большую группировку, в том числе и детей, и захватить город. Нет, хрень, соседствующие военные никакой жизни не дадут какой-то набирающей силу опасной группировке. Значит, в данный момент мне просто не под силу что-то изменить. Если только уйти в армию и с помощью военных заслуг, а очень быстро подняться в звании и попросить город в свое владение, хотя подземный город – это большой, хоть и не особо лакомый, кусочек, и вряд ли кто-то будет отдавать подобное человеку, который только недавно вошел в ряды армии и военными заслугами поднялся в звании. В итоге я пришел к выводу, что раз нет никаких зацепок по поводу два квеста, то... Хотя нет, одна зацепка была, по тому же канону у Кристы была мать, которую убили на ее глазах, хаем, не сказать, что девочка умерла вживую, но и в квесте написано просто спасти маленькую девочку, и это не может напрямую означать ее жизнь, тем не менее это сильно отразилось на ней, да и вообще у девушки далеко не самая завидная судьба. В общем, было решено посетить в будущем ферму с Кристой, так, на всякий случай, а также зарекомендовать себя в разведку, именно там можно быстро подняться в звании. Думаю, иметь хоть какие-то связи в армии до появления титана людей вражеской стороны не будет лишним. Но так как я был все еще ребенком, меня бы просто не взяли туда по возрасту, получается последний, вполне работающий вариант, чтобы проникнуть в их ряды, ждать Эрвина Смита. Сейчас 843 год, поэтому до его прибытия сюда еще долго. Но почему он явился по душу Аккермана? Потому что узнал, что в подземелье есть кто-то, кто очень хорошо управляется супом из бандитов. Конечно, в подобное верится с трудом, но кто знает, вдруг прокатит. Тем не менее, я пока решил подождать и не палить уп военным, а также не передавать это устройство Фролану и его друзьям. ПФФ, во-первых, за какие такие заслуги? А во-вторых, должна быть определенная миссия, с определенной сложностью, чтобы те согласились на пользование этой штукой и канон встал на рельсы чуть раньше. Ей-богу, не мне же им квест на устранение замглавнокомандующего разведкорпуса давать. А значит, нужно этой компашке поднять репутацию побыстрее. Это и была моя причина почаще захаживать в гости к этим товарищам, так как я попросил за определенную цену найти информацию о покупателях ценных рабов в подземном городе. Вот с тех пор я и бегаю по городу, допускаю под нож всяких извращенцев, любящих пошалить с рабами, мда, именно такие и попадались в основном. Кстати, бывало встречал электровеник с двумя косичками по имени Изабелла, что всегда встревала во всякие заварушки с местными, ну благо хоть на волю не пыталась сбежать, уже хорошо. Она все-таки присоединилась к бандитам Леви и Спиннов, Никанон, можно сказать, встал на рельсы. Тем не менее я частенько палил ее, следящей за мной, когда выходил на охоту. В принципе, из-за этого она и попадала в передряги в чужом районе. И чем в итоге это кончалось? Конечно же, ее долг увеличивался, и рано или поздно ей придется его отдать. К сожалению, за все время мне из рабов мало кто ценный попадался. Но одним утром Фролан сообщил, что буквально перед моей резней на рынке была продана одна рабыня, что является дочерью одного торговца, который работает в какой-то там богатой компании. В общем, сейчас ведутся поиски пропавшей. Вот именно после его указки я и явился в бар с коряво нарисованной вывеской, означающей то ли Питридос, то ли Передос. Короче говоря, даже интерфейс системы не мог точно идентифицировать надпись, хотя атмосфера внутри смахивала больше на второе. Ну что ж, как только я поприветствовал пинком в грудь охранника этого места, выбив его телом дверь бара, сразу же следом зашел, предусмотрительно достав два кремневых мушкета. Недавно совсем обзавелся этими милашками, довольно прикольные вещицы, жаль только револьверов тут не водится, поэтому и косплеить стрелка с Дикого Запада не получится из-за медленной перезарядки. Я вообще как-то позабыл совсем об огнестрельном оружии, вплоть до того момента, когда мне в упор в лицо не выстрелил один из бандосов во время охоты. Тогда я впервые почувствовал себя жидким терминатором, а уж как охренел бандитос, когда у меня половина головы начала восстанавливаться. Ну, зато узнал, что какая-нибудь мимо летящая пулька мне такого уж серьезного урона не причинит. Точнее, причинит, но регенерация справится. Эх, правда, и жрать тогда ужасно сильно хотелось. Хаем, а ты еще кто? Спросил стоящий за стойкой, спокойно потирающий стакан, усатый бармен. После чего поднял на меня свой взгляд и осмотрел. А, черный охотник за рабами, я знал, что ты придешь. Хо, ну раз так, ты мне упрощаешь задачу, говори, где она. Эх, жаль, что я пока мелкий, брутальный голос не выходит, хотя какая разница, я уже держал того на мушке, готовый в любой момент вынести ему мозги, смысл переживать сейчас со внешним виде. К слову, как я и упоминал об атмосфере, в баре также были люди, но они либо все уже были под кайфом, либо просто ужасно пьяны, в общем, в состоянии нестояния. Ах да, еще моя репутация бежит впереди меня, как ужасного убийцу-ненавистника работорговцев и держателей рабов. А почему именно черный? Нет, не из-за цвета кожи, просто я активно скрываю свое лицо, а иногда просто накидываю капюшон, активирую поглощение тьмы и специально тренирую управление тьмой, чтобы в итоге вышла блестящая улыбка со всеми 32 и горящими глазами, в общем-то еще крипота. Вау, вау, спокойно, охотник. Я уже наслышан на твоих похождениях, мне проблемы не нужны, я всего лишь сдаю комнаты за хорошие деньги. Не трогай, пожалуйста, тут никого, тот, кто тебе нужен, находится в подвале, указал бармен на дверь. Хаем, хорошо, меня интересует только рабыня, согласился я и направился к двери, после чего улыбнулся улыбочкой во все 32 под тьмой. Тем не менее, только попробуй вызвать патруль военной полиции, и даже он никому из вас не поможет. Дальше открыл дверь и вошел внутрь. Карли Штратман. Девочка 12 лет от роду сейчас находилась в очень ужасном состоянии, ныне являвшаяся дочерью одного купца, недавно ставшего президентом компании Марлин. Ее выкрали из родного дома и продали в рабство одному сумасшедшему ученому. Недавно настал 843 год, и по причине неизлечимой болезни скончался бывший президент торговой компании Марлин, Ханс Георг, вследствие чего из завещания было ясно, что следующим главой компании должен стать отец Карли, Элиот Г. Штратман. Но несмотря на это, в торговой гильдии, в которую входят почти все торговые компании города Парадиза, были и те, кто был против его становления новым президентом, из-за чего и пострадала его дочь. Ничего удивительного, все-таки компания Марлин очень сладкий кусочек, который хотелось откусить каждому. Не каждая компания способна так грамотно использовать игры с ценами на товары между стеной Мария и Роза, и быстро подняться из низов, а после захватить другие отрасли, уже производство.